я всегда буду один. Она хочет быть со мной, я не думаю о том, что мне это надо. Я встаю и беру пальто. У меня так много траблов, у меня так много таблов. Сука пишет про любовь, но этого не надо. Я всегда буду один. Сука, я всегда буду один. Я всегда буду один. Я всегда буду один. Сука, я всегда буду один. Я всегда буду один. Сука пишет про любовь, но мне этого не надо. Две дороги кокаина, киска пахнет лимонадом. Я закончу с ней, и потом она уйдет с Гагаром. Они знают мой отряд, мои парни не подарок. Трэшеры полаз, но ты даже не катаешь. Твой отряд не шарит тренд, ты сам его не шаришь. Сука говорит люблю, не пытайся водить за нос. Наливаю гликодин в стакан и кидаю в занос. Она хочет быть со мной, я не думаю о том, что мне это надо. Я встаю и беру пальто. У меня так много траблов, у меня так много таблов. Сука пишет про любовь, но этого не надо. Я всегда буду один. Сука, я всегда буду один. Я всегда буду один. Я всегда буду один. Сука, я всегда буду один. Я всегда буду один. И я снова налегке. Легкий дым, легкий день. Легкие деньги, кропли ван. Алкоголь в три утра в Уфе. Греет стафом старый добрый добрый гейм. Греет сердце интернет. В интернете мои фэны. Рядом мой флэп, рядом мой фит. И я снова пьяный бук. Слоу склею, слоу склею. Я сегодня в слоу-мо. И мы катим с низким клэнс. Столько похоти и сук. Но мне никто не нужен, веришь? Она хочет быть со мной, я не думаю о том, что мне это надо. Я встаю и беру пальто. У меня так много траблов, у меня так много таблов. Сука пишет про любовь, но этого не надо. Я всегда буду один. Сука, я всегда буду один. Я всегда буду.